Марк предложению обрадовался. «Да, это лучше на всякий случай, чтобы уж наверняка знать, а то ведь... Ну, ладно, ладно», — успокоил артиста Парлахов. «Пересыпь пшено куда-нибудь». Когда Парлахов ушел, Марк вздохнул облегченно и подошел к открытому окну. На улице уж вечерело, на крышах каркали вороны. Воздух был свежий и приятно влажен. Марк накормил попугая и задумался о будущем. Глава 32. По вечерам жара в Сарске спадала, и многие жители выходили прогуляться по берегу Оки. Молодежь и дети купались, с разбега бросаясь в реку. Люди старшего поколения прогуливались не спеша, отдыхая от дневной жары. Добрынин и Воплахов тоже любили вечерком прогуляться по берегу. Изучив жизнь городка, они переняли лучшее и подстроились под ритм этой жизни. Если приходилось выходить на улицу днем, одевали на голову клееные бумажные пилотки, сделанные руками учеников Сарской средней школы. Эти пилотки вместе со спецодеждой вручил им директор фабрики надувной резины, где они теперь трудились, выполняя поручения Родины и Кремля. Работа была несложная, но очень ответственная. Фабрика, кроме детских игрушек, выпускала много надувных изделий для нужд пропагандистов. Однако особое значение имела продукция для пионерско-октябрятских парадов и демонстраций. И именно на контроль качества этой продукции поставил директор фабрики товарищ Фомичев, народного контролера Добрынина, его помощника Воплахова. На следующий после приезда день директор лично показал им всю фабрику, вручил ключи от недавно пристроенной к цеху комнаты народного контроля и объяснил их новые обязанности, а потом сам провел их в фабричную столовую. Поселили их в общежитии, в комнате на третьем этаже с видом на Оку. Там же от толстой комендантши они получили новенький железный чайник, две кружки и набор столовых приборов на двоих на случай самоличного приготовления пищи в кухне общежития. Жизнь для Добрынина и Воплахова началась в Сарске деловито, так она и продолжалась потом. Но была эта жизнь легче и приятнее, чем та военная. Каждый день что-то менялось к лучшему. Воскресенье снова стало выходным днем. Снова заработал правком фабрики, и тут же появились результаты его работы. В столовой увеличились порции. Медленно текла мимо городка Ака-река. Каждый день исправно светило солнце, а ночью, кокетливо изменяя свою форму, прогуливался по небу месяц. Природа жила своей обычной жизнью, и только люди, объединив свои усилия, возрождали разоренную войной страну, возрождали будни и праздники, города и села, заводы и виноградники. В конце июля директор фабрики товарищ Фомичев зашел в комнату народного контроля. Добрынин и Воплахов как раз заканчивали проверять партию надувных красноармейцев. Для математического упрощения каждая партия изделий стояла из 100 единиц, и поэтому количество отбракованных единиц сразу становилось процентом брака. Эту вроде бы простую вещь придумал Воплахов, но идея так понравилась директору, что он назвал Воплахова рационализатором, вручил ему грамоту, а идею внедрил по всей фабрике. «Ну, каков процент брака?» — спросил директор, бросив взгляд на несколько вяло лежавших на столе сдутых красноармейцев. 17, — ответил Добрынин. «Да, многовато», — директор покачал головой. Потом бросил задумчивый взгляд на Дмитрия и сказал: «Ты бы, товарищ Воплахов, придумал что-нибудь?» После ухода директора контролеры успели проверить еще 27 красноармейцев. 22 выдержали испытания, опять начали сдуваться. И тогда Добрынин и Воплахов, определив места выхода воздуха, обвели их красно-восковым мелком. «Знаешь, — сказал, переодеваясь в обычную одежду, уркуемец, — а ведь мы можем брак уменьшить. Как? Если они нам принесут резиновый клей, мы сами будем заклеивать найденные дырки, и тогда брак вообще не будет». Добрынин задумался.